Глава 36. Таланты с минусом. Ночь я провел неподалеку от Имры на мягкой подстилке из вереска. На следующий день проснулся поздно, умылся в ближайшем ручье и отправился на запад в университет. Глядя вдаль, я пытался рассмотреть самое большое из университетских зданий. Из описания Бена я знал, какое оно — гладкое, серое и квадратное, как здоровенный камень. Больше, чем 4 амбара, составленные вместе, без окон, без украшений, с единственным входом через огромные каменные двери. 10 раз по 10 тысяч книг архивы. Я шел в университет по многим причинам, но это было сердцем и основанием всех прочих. В архивах хранились ответы, а у меня накопилось много, очень много вопросов. В первую очередь я хотел узнать истину о Чандрианах и Амир. Мне нужно было знать, насколько правдива история, рассказанная Скарпи. Там, где дорога пересекала реку Умети, высился старый каменный мост. Колоссальные древние сооружения, наверняка вы такие знаете, они разбросаны по всему миру и настолько старые и прочные, что стали частью пейзажа. И никто уже не интересуется, кто их возводил и зачем. Этот мост выглядел особенно внушительно. Более 60 метров длиной и достаточно широкий, чтобы разъехались 2 фургона, он был перекинут через ущелье, прорезанное в скале рекой. Дойдя до гребня моста, я впервые в жизни увидел архивы, торчащие над деревьями, как огромный серовик. Университет находился в центре небольшого городка. По правде говоря, я не решаюсь даже назвать его городом. Он совсем не походил на Торбиан с его кривыми улочками и мусорной вонью, куда больше напоминая захолустный городишко с широкими улицами и чистым воздухом. Между невысокими домами и лавками раскинулись лужайки и сады. Но поскольку городок вырос, чтобы обслуживать нужды университета, внимательный наблюдатель мог заметить небольшие отличия в предлагаемых товарах и услугах. Были здесь 2 стеклодувные мастерские, 3 аптеки широкого профиля, 2 переплетные мастерские, 4 книжные лавки, 2 борделя и невероятное количество трактиров. На двери одного из них красовалась большая деревянная табличка, гласящая «Никакой симпатии». Мне стало любопытно, что думают о таком предупреждении посетители-неорканисты. Сам университет состоял примерно из 15 зданий, мало походивших друг на друга. Гнезда имели круглый центр, от которого расходились 8 крыльев, так что выглядели они как розы ветров. Пустоты были простыми и квадратными, с витражами в окнах, изображающими Тикама в классической ситуации. Босой он стоял у входа в свою пещеру и что-то вещал группе учеников. Главное здание нельзя было перепутать ни с каким другим. Оно занимало около 6000 квадратных метров и выглядело так, словно его сложили и склеили из нескольких меньших, плохо сочетающихся построек. Когда я подошел к архивам, их серая ровная поверхность без окон снова напомнила мне огромный серовик. Было трудно поверить, что после долгих лет ожидания я наконец-то здесь. Обогнув здание, я нашел вход, пару массивных, широко распахнутых каменных дверей. На них виднелись слова, выбитые на камне: «Ворфилан Рхината Мурия». Я не узнал язык. Это был не Сиару, может быть, Илийский или Тимийский. Еще один вопрос, на который нужен ответ. За каменными дверями обнаружился маленький тамбур с деревянными дверями обычного размера, ведущими внутрь. Потянув их на себя, я почувствовал дуновение прохладного сухого воздуха. Стены, сложенные из простого серого камня, озарял ровный красноватый свет симпатических ламп. В вестибюле стоял большой деревянный стол, а на нем громоздились несколько больших бухгалтерского вида книг.